গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 8. Появление Брахмы из Господа Вишну. Великий мудрец Майтрея продолжает рассказывать святому Видуре о том, каким образом Брахма появился из Господа Вишну. Дорогой Видура, после того, как Брахма увидел Верховного Господа, Господь слегка приподнял свои лотосные стопы, показывая их Брахме. Лотосные стопы Господа – источник всех благ, которые приносят преданное служение, свободное от материальной скверны. Господь дарует эти блага тем, кто поклоняется Ему с чистой преданностью. Духовное сияние, исходившее от луноподобных ногтей на пальцах Его рук и ног, напоминала лепестки только что распустившегося цветка. Комментарий. Господь исполняет желания всех живых существ, даруя каждому то, чего Он желает. Чистые преданные хотят обрести трансцендентное служение Господу, которая не отлична от Него самого. Таким образом, Господь является единственным объектом желаний чистых преданных, а преданное служение – безупречным методом, позволяющим снискать милость Господа. В Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами говорит, что чистое преданное служение должно быть чистым, свободным от примеси спекулятивной философии и кармической деятельности. Такое служение способно принести чистому преданному высшее благо, возможность непосредственного общения с Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Согласно Гопала Тапани Упанишад, Господь явил взору Брахмы лишь один из многих тысяч лепестков своих лотосных стоп. Проведя несколько миллионов лет в медитации, Господь Брахма увидел трансцендентную форму Господа в образе Шри Кришны, облаченного в одежды мальчика-пастушка, о чем он говорит в знаменитой молитве из Брахма-самхиты. Господь с благодарностью принял служение своих преданных и чарующей улыбкой развеял все их печали. Украшенный серьгами, лик Господа был озарен сиянием, исходившим от Его уст, а линии бровей и носа были безупречны. Все это делало Его лицо неотразимо прекрасным. Комментарий. Преданное служение вызывает у Господа чувство глубокой благодарности. Есть много разных форм духовной деятельности, которой занимаются многочисленные трансценденталисты. Но преданное служение занимает среди них особое место. Преданные ничего не просят у Господа в награду за свое служение. Даже когда Господь предлагает им самый великий дар – освобождение, преданные отвергают его. Таким образом, Господь как бы оказывается в долгу у преданных, и единственное, что ему остается, это попытаться отблагодарить их за служение своей вечно чарующей улыбкой. Озаренный улыбкой лик Господа приносит преданным бесконечное наслаждение и окрыляет их. А когда Господь видит, как радуются его преданные, он испытывает от этого еще большее удовольствие. Так Господь и его преданные все время состязаются между собой, стараясь услужить друг другу и выразить друг другу свою признательность. Дорогой Видура, талия Господа была задрапирована желтой тканью, по цвету напоминавшей шафрановую пыльцу цветка кадамбы, и перехвачена расшитым драгоценными каменями поясом. Грудь его украшал знак Шривацца и ожерелье, которому не было цены. Подобно сандаловому дереву, ветви которого усыпаны благоухающими цветами, Господь был украшен жемчугами и самоцветами. Он был деревом, которое само питает себя, владыкой всех существ во Вселенной, и подобно тому, как ветви сандалового дерева обвивают множество змей, тело Господа покрывали капюшоны Ананта-Шеши. Комментарий. В данном стихе особенно важным является слово «абьякта-мулам». Корни дерева обычно скрыты от наших глаз. Однако, если говорить о Господе, то Он является собственным корнем, поскольку не опирается ни на кого, кроме себя самого. Веды называют Господа «сва-шрая-шрая», имея в виду, что Он является собственной опорой, и другой опоры у Него нет. Следовательно, слово «авьякта» приложимо только к Верховному Господу и ни к кому другому. Возвышающийся, подобно огромной горе, Господь служит прибежищем для всех движущихся и неподвижных живых существ. Он — друг змей, ибо его близким другом является Господь Ананта. Господь, над которым вздымались тысячи голов Ананта-Наги, увенчанных золотыми шлемами, был подобен горе с тысячами золотых пиков. Как горы порой усыпаны драгоценными камнями, так и его трансцендентное тело с головы до ног было усыпано драгоценностями. И как горы иногда погружаются в морскую пучину, так и Господь время от времени скрывался в водах потопа. Глядя на Господа, возвышавшегося как гора, Брахма понял, что Он Хари, личность Бога. Брахма услышал, как неописуемо прекрасная гирлянда на груди Господа славит его сладкозвучными гимнами, исполненными ведической мудрости. Его защищал боевой диск Сударшина, и ни солнце, ни луна, ни воздух, ни огонь не могли даже приблизиться к нему. Увидев Господа, вершитель судеб Вселенной Господь Брахма окинул взглядом все творение. Его взору открылось озеро во впадине пупка на животе Господа Вишну, лотос, растущий из него, а также воды потопа, иссушающий воздух и небеса. Все это предстало у него перед глазами. При виде этого Господь Брахма, побуждаемый гуной страсти, загорелся желанием творить. Увидев 5 причин творения, на которые ему указал Господь, Верховная Личность Бога, Брахма начал с благоговением возносить Господу молитвы, сосредоточив ум на процессе творения. Комментарий. Чтобы сотворить что-нибудь в этом мире, даже тот, кто находится в гуне материальной страсти, должен обратиться ко Всевышнему с просьбой даровать ему необходимую для этого энергию. Только так можно достичь успеха в любом начинании. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление Брахмы из Гарбхода Кашая Вишну». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 25 по 33, 8 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называлась «Появление Брахмы из Господа Вишну». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.